я могу понять очень Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Дарья Сергеевна, Шахова, специалист компании «Серьез Трейд». Разговор записывается. Скажите, я могу услышать Анну Сергеевну? Слушайте. Это вы? Это мы. Очень хорошо. Хочу с вами переговорить в отношении вашего невыполненного обязательства. Не выйдет. А в чем причина? В том, что я не получила уведомления от первоначального кредитора, чтобы в вашей компании были переуступлены права требования. Не получили? Не получили. Да, здравствуйте. А что же, вы к ним не обращались? А зачем мне это надо? Алло, да-да-да, слушайте. Это же вы хотите со мной договориться о чем-то? Вы же хотите, чтобы я заплатила. Я уже говорила, пришлите договор в сессии, и мы начнем с вами переговорный процесс. Если вам не нужно, как ваши сотрудники утверждают, что мы не обязаны, я не возражаю, вы не обязаны. Но если вам это не нужно, значит, ну о чем мы будем говорить тогда? Ну что, вам даже договор с сессией не отправляли первую и последнюю страницу? Вообще никаких страниц, ничего мне не отправляли. А вы электронную почту проверяли? Электронная почта не является способом уведомления при переуступке права требования. Ну как так не является? Ну так не является. Кто сказал, что нельзя отправить? 300... Отправить-то можно, никто не сказал, что нельзя. Но это не является доказательством. Понимаете, электронная почта никогда не может быть доказательством. А в 385 статье Гражданского кодекса четко указано, что до получения доказательств при уступке права требования я имею полнейшее право никому ничего не оплачивать. То есть вы нашли себе отговорку, чтобы не платить свои долги? Мне кажется, вы нашли себе отговорку, чтобы не присылать мне документы. Мы ну, конечно. Мне кажется, что вы просто мошенники, которые где-то украли обо мне данные, и сейчас просто звоните и вымогаете у меня деньги. Интересно. Мне тоже. А что же вы, если сомневаетесь, что наша компания действительно выкупила, что же вы не обратились до сих пор к своему первоначальному кредитору? Вы повторяетесь, я уже вам на этот вопрос ответила. Мне это зачем? Это же вам от меня что-то нужно, правильно? Я от вас не тревожит, абсолютно ничего не хочу. Якобы мошенники, а теперь говорите, что... Ну, якобы мошенники, что дальше? Нормально? И что дальше? То есть, так вы определитесь, нормально для вас это или нет? Нет, для меня ненормально, что люди, не имея на руках никаких документов, звонят и вымогают у меня деньги. Но меня это особо не заботит. Вот вы позвонили, я с вами поговорила ровно в тот момент, когда у меня есть на это время и желание. Если бы у меня его не было, я бы с вами не разговаривала. Вот и все. А что бы вы делали? Вас интересует, что бы я делала? Да, меня интересует. Странный очень вопрос. А вы не считаете, что с незнакомыми людьми некорректно в подобном ключе общаться, спрашивать там о личной жизни? Нет. Нет? В лесу вас воспитали. Сочувствую. Еще аргументы будут какие-то? Ну так что, узнавать, значит, не собираетесь, да, у вашего кредитора? Я же вам уже ответила, мне это не нужно. Если вы хотите со мной договариваться, присылайте договор в сессии, мы с вами поговорим. Угу. Электронную почту диктуйте, направим. Электронная почта не является способом уведомления. Это является способом уведомления? Нет, не является. Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Юридически значимое сообщение. Ознакомьтесь, пожалуйста. Электронная почта не является способом уведомления. А теперь скажите, пожалуйста, где написано, что электронная почта, мы не можем направить вам первый последний... Не является способом уведомления. Это не является доказательством. Это написано в статье 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Просто вы не хотите решать свои вопросы. Правильно вас понимаю? Просто я о вас на официальном уровне ничего не знаю. И пока вы не удосужитесь прислать документы, мы с вами обсуждать финансовые вопросы не будем. Понятно. Всего хорошего. До свидания. Пока. Да. Алло. Да. Добрый день. Любовь Константиновна? Да. Вам звонок из банка Совкомбанк. Меня зовут Ходорович Юрий Сергеевич, специалист отдела судебного взыскания. Я вам звонил в отношении вашей задолженности по карте Халак, пускайте платеж вас. 32 дня пропуска, 2400 рублей. Сумма долга на текущий момент. По требованию банка до 2 сентября необходим платеж провести, долг погасить. Платеж у вас поступает в указанный банком срок? Нет. А в связи с чем задерживаете? Не имеет значения. Ну, в итоге вы когда платеж проведете по сроку? Когда вы в суд пойдете. В смысле, а мы не планируем суд подавать на вас? Ну, значит, никогда. Мы ждем, когда вы добровольно погасите. Нет, добровольно не буду. А если чем отказываешь? Не имеет значения, говорила же. Ну, имеет значение, вы же денег там должны. Конечно, имеет. Нет, конечно, не имеет. Вопрос надо решать. Мне не надо. То есть вы по суду согласны решать с арестом пенсии, ваш с арестом всех да, доходов да. На 50%? Да. Вы согласны на это, да? Да. С описью имущества, то есть вы на все это готовы, да, под записи договора? Да. Хорошо, я информацию, то есть еще дело направлю, пока банк суд на вас не подал, продолжим начислять неустойки, согласно статье 5, 353 федерального закона, до 20% годовых начисляется на каждый день просроченные задолженности, поэтому в ваших интересах долг погасить добровольно, без судебных издержек. Вы, как изначально проигравшая сторона, переплатите весь судебный взнос. Что значит изначально проигравшая сторона? Минуточку. Что такое? Вы сами это придумали. Но вы пока еще не доказали, что вам кто-то что-то должен. Я считаю, что я никому ничего не должна. Вот сходите, докажете, что вам кто-то что-то должен, а потом, может быть, что-то получите. Но это не точно. Ну, у нас уже есть доказательства, значит, то, что вы потратили. На счету у вас есть доказательства? Это замечательно. Есть, да. На данный момент вы должны нам средства? Нет, ничего не должна. То есть под запись разговора вы от своих обязательств отказываете? Конечно, под запись разговора. С нарушением 37-го. Да, под запись разговора я отказываю, что я кому-то что-то должна. Да, хорошо, эта запись будет в суде использована против вас. В качестве чего? Что за бред? Вот сядем в суде, будем разговоры все слушать, да? Хорошо. Чтобы время не тянуть, вы можете сами на себя в суд подать. Ага. Какую еще бредятину вы мне посоветуете? Хорошо, вопрос тогда сами решайте. Если вы согласны в суд подавать, подавайте сами первоначально. Потому что на кого? На суд на вас не планирует подавать. Вы на сами себя подаете. Угу. Как вы дурачок? Скажите вот мне честно, чтобы я понимала, что, почему вы такой бред несете? Как можно подать в суд на самого себя? Приходите в суд, пишите заявление на саму себя. На а вы часто так делаете? Это понятно. Звонки из дурдома опять мне поступают, да? Вот украли телефон где-то и балуется. Потому что человек, человек в здравом уме такую ерунду разве может сказать? Банка. Приходите в отделение банка, когда вопрос решаете в добровольном порядке. Зачем мне это надо? Я же хочу, чтобы в суд обратились, вы забыли. Интерес. Нет у меня в отношении вас интересов. Хорошо, тогда, соответственно, будем подавать на вас судебное взыскание. Все, счастливого пути, дурачок. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Кто это? Это общество ограниченной ответственности кредит «Экспресс Финанс». Нина Анатольевна. Да, я. Сейчас, минутку. Да, я вас слушаю. Да, у вас имеется задолженность по кредитным наличным. Дата заключения у вас 27.12.2018 года. Срочка актуальна на 525 дней. Сумма актуальна на 01.09.2020 года. Сумма составляет 49 043 рубля 4 копейки. вам необходимо произвести оплату до 5-го. 5-го чего? Пришествие Алло. Христа? Что? 5-го чего? Пришествие оплату Христа? Оплату произвести нужно до 5-го, до 5-го числа. До 5-го числа. Какого месяца? Сентябрь. А года какого? 2020 года. Здорово. А чего вы взяли, что мне это надо? Потому что у вас задолженность. Перед кем? Перед Почта-банк. Мы же Почта-банк брали кредит. Не факт. Потому что Почта-банк нам передал дело ваше. Что на основании должен... чего? Когда? Какого числа? Номер договора. Какого числа номер сейчас? Номер договора 32-56-97-70. От какого числа? На основании какой статьи? Алло.